В высоком лондонском кругу. В высоком лондонском кругу он был не родственник монархов, послав записку и слугу к чете прибывших олигархов. Он приуныл, достал коньяк, вертел бутырь и так, и сяк, стакан налил, принес две гири. Вдруг вспомнил, гости из Сибири уже заждались, поздний час. Металл холодный спрятан в угол, и фраг штрихами словно уголь живот закрыл от зорких глаз. Он в глотках вас расправил розы, и к горлу подступили слезы. Нет, не поможет алкоголь. Мир прошлого почти реален, хваталось за оглоблю голь, а бунт толпы всегда зеркален. Разграблен лотерейный фонд, и в выступлении бомонд Кан-кан последний свой танцует и наверх бодро рапортует, что жизнь прекрасна, все путем. Онегин с Ленским на свободе, одеты по последней моде, торгуют стиранным бельем. Трике и Гримин, зная сумму, уж дважды избирались в Думу, но полно. Как стару все это, смиренно выйдем из сюжета, не тронем пушкинский покой. К тому же он не выездной. 2007 год.